До кабинета Гурова они добрались почти бегом. Вячеслав торопился быстрее проверить камеру и, покончив с этим рутинным и, как считал техник, бессмысленным занятием, приступить к решению более серьезных проблем. Кричко уже был на своем месте. Удивленно вскинув брови, он явно собирался спросить, что происходит, но сыщик, предупреждая вопрос, покачал головой. Станислав пожал плечами и с наигранным равнодушием посмотрел на техника. Морозов поздоровался с ним и метнулся к почти незаметной камере. Вытащив ее из гнезда, Слава осмотрел проводку, проверил датчики и вставил камеру на место. «Тут вроде бы все в порядке», — констатировал он. «Пойдемте, Лев Иванович, проверим, как ведется запись». Темп их движения во время пути к кабинету Орлова ничуть не снизился. Морозов буквально летел по коридору, рассеянно отвечая на приветствия и совершенно не реагируя на шутки типа «Где горит?» и «Слава, если ты ищешь туалет, он в другой стороне». В приемную Морозов ворвался как вихрь и, кивнув оторопевшей Верочке, сразу бросился к видеомагнитофону. «Так я и думал! Он выключен!» С видом Архимеда, открывшего закон вытеснения жидкости, заявил он, тыча пальцем в мертвый индикатор сетевого напряжения. «Слава, не считай нас за идиотов!» — спокойно посоветовал Гуров. «Видеомагнитофон выключили только сегодня утром. Вчера он работал, но записи нет». «Сейчас посмотрим!» — кивнул Морозов и включил видеомагнитофон вместе с телевизором. На экране тут же появился Кричко, что-то черкающий на листе бумаги. «Ну?» «Я вижу. Значит, с аппаратурой все в порядке». Это прозвучало не вопросом, а констатацией факта. «Слава, а ты никому не говорил о камере в моем кабинете?» «А зачем?» – удивился Морозов. «Да меня никто и не спрашивал. Как обычно, занес в журнал, куда и кому выдал камеру, и все». «А после того, как ты зарегистрировал выдачу, к тебе кто-нибудь приходил?» — поинтересовался Гуров. «Да ко мне всегда кто-нибудь приходит». Техник выглядел удивленным. «Сами же знаете, в главке все время что-то ломается». «Кто-нибудь мог видеть, что у тебя записано в журнале?» — не отставал сыщик. «Любой. Я же журнал не прячу». Хмыкнул Морозов и замер. «Подождите. Вы хотите сказать, что кто-то отключал видеокамеру намеренно? То есть в лавке завелась крыса?» «Ничего подобного я не говорил». Гуру вполне реалистично удалось изобразить удивление. «Это, видимо, кто-то из наших доморощенных шутников постарался. Найду, голову оторву. Слав, ты уж постарайся вспомнить, кто к тебе приходил. А я и сам разберусь, кому в голову пришла дурацкая мысль пошутить во время следственного эксперимента». «А что, все так серьезно?» — подала голос Верочка. «Нет», — повернулся к ней Гуров. «Просто придется все повторять заново. А там уже получится, может, бог знает что. Кстати, Верочка, а ты уверена, что когда уходила, видеомагнитофон был включен?» «Обижаете, Лев Иванович», — надула губки секретарша. «Разве было когда-нибудь такое, чтобы я свои обязанности недобросовестно выполняла?» «Не было», — согласился с ней сыщик. «Иначе Петр бы тебя уже уволил. Извини, если обидел». «Так я пойду, Лев Иванович», — напомнил о себе Морозов. «Иди, Слава», — разрешил Гуров. «И не забудь о моей просьбе». Секунду Морозов удивленно смотрел на сыщика, а затем торопливо кивнул головой и выскочил из приемной. «Забудет», — тут же решил Гуров. «Ну ничего, я ему напомню». Взяв у Верочки адрес уборщицы, сыщик хотел было отправиться следом, но секретарша остановила его. Она сказала, что генерал уже вызывал его к себе. Гуров лишь покачал головой и, попросив Верочку сказать шефу, что полковник Гуров умер, все-таки покинул приемную. Орлов, конечно, рассердится, но сыщика сейчас это не волновало. Ему нужно было еще многое сделать. По крайней мере, до того, как ночной дежурный покинет глав. А времени на это оставалось чуть-чуть. Орлов сможет подождать, а вот преступник ждать не будет. В то, что Валентина Васильевна могла случайно выключить видеомагнитофон, а затем опять включить его, Гуров не верил совершенно. Тетя Валя работала в главке не первый год, и все существующие тут порядки знала прекрасно. Она бы и пыль с прибора не вытерла, если бы боялась, что может как-то навредить работе. А уж о том, что выключала какой-то аппарат, сообщила бы непременно. И все же с уборщицей следовало поговорить. Если она и не притрагивалась к видеомагнитофону, то могла заметить что-нибудь необычное. А сейчас, когда тщательно продуманный и отлично подготовленный план трещал по швам, любая мелочь могла бы исправить положение. Разговор с тетей Валей Гуров решил поручить Станиславу, а сам собирался пообщаться с дежурным. Из всех возможных вариантов того, почему ночной визитер не был записан на видеопленку, оставался только один. Кто-то самовольно взял из дежурки ключи от приемной Орлова и кабинета Гурова, и пока не работал видеомагнитофон, поковырялся в сейфе полковника. Конечно, дежурный мог и не заметить пропажи, но те, кто заходил к нему после официального окончания рабочего дня, помнить он должен. Вот с них и следовало начинать поиски. Ну и, конечно, самого дежурного из списка подозреваемых исключать не следовало.